Готовы или нет? Amen, amen. Хорошо. Сегодня я хотел поговорить насчет такой одной интересной темы, которую мне Господь буквально дал этой ночью. Я где-то в 2 часа ночи всего лишь лег спать, и знаете, пока я дописал эту тему, и очень серьезные вещи Господь просто говорил в мою жизнь. Тему я назвал так: «Стань глухим и слепым». Очень интересно, да? Думаешь, не понял, тут надо, чтобы люди прозрели, тут надо, чтобы люди начали слышать. И тут пастор выходит и говорит: все должны стать глухими и слепыми. Но сейчас я вам объясню, что я имею в виду. Есть моменты в жизни, Бог никогда не будет нас использовать, если мы с вами не отсоединимся от мнения других людей. Не отсоединимся от других, от другой церкви, не отсоединимся от того, в чем мы жили раньше. Нам нужно сделать отсоединение, разъединиться с тем, в чем ты жил раньше. И смотрите, один такой интересный момент. Мы все живем во время, когда сатана держит невесту Христа только аргументами. Что такое аргументы? Я хочу сейчас немножко подготовить платформу, и потом я с вами поговорю. Очень интересная вещь, очень интересная мысль, я так назову, которую Господь мне просто сказал. Дьявол держит невесту только аргументами. Что такое аргумент? Он всегда тебе говорит: ты это не можешь, ты не способен, ты недостаточно умный, ты недостаточно закончил школу, ты недостаточно молишься, ты недостаточно постился в своей жизни, ты недостаточно то, недостаточно это. И дьявол оперирует этими аргументами. И все, что я вам скажу, родные мои, сатана держит церковь Иисуса Христа только аргументами. Господь, самое интересное, что когда лимит есть на земле, есть лимит всему. Лимит нашей жизни, лимит наших отношений, лимит всему, лимит времени, все есть. Одна единственная вещь существует на земле, у которой нет лимита и никогда не будет. Это вера. Вера, родные мои. Когда к Иисусу подходили люди, вы помните, разная вера подходила к Иисусу, и они просили. А одна женщина подходит и говорит: ты знаешь, Господь, только коснись, приди и скажи слово, и будет, я хочу, чтобы ты освободил мою дочь от демонов. И помните, Иисус не хотел, он говорит, что я не хочу ничего дела иметь с тобой. И ученики просили, говорят: слушай, она пристала до нас, знаете. И Иисус сказал: иди, дочь твоя. И он говорит, что... Как там написано? Помните, что ибо... Кто мне напомнит это место, а? Кто знает? Да, а перед этим что он сказал? Перед этим, нет, что? Да, правильно. Нехорошо взять хлеб и бросить псам. Женщина смирилась до такой степени, что она говорит, что и крохи питаются, и псы питаются крохами со стола, которые падают с Господ их. И смотри, что получается. И когда она сказала такие слова, он говорит: велика вера твоя. Велика вера твоя. И он говорит: иди, дочь твоя свободна. В другом месте, когда пришел один человек, у которого дочь, помните, как он там был? Хозяин синагоги, да, по-моему, это был? Иаир, да. Он был начальник синагоги. Он говорит: дочь моя при смерти, приди и коснись ее. Пока Иисус шел, дочь умерла. Но у него вера была совсем другая. Он говорит: приди и прикоснись. И мы смотрим с вами в другом месте, мы смотрим, когда женщина, которая страдала кровотечением, пришла, прикоснулась, и она была исцелена в ту же секунду. Она даже Иисуса не спрашивала, она даже не подходила к Нему, она даже ничего не говорила с Ним. Некоторые люди говорят: о, это крест, который дал мне Бог. О, это крест, который дал мне Господь. Это крест, который... Вы понимаете, что женщина не успела это разобраться, это ее крест или не крест. Ей просто надоела эта болезнь. Она подошла, прикоснулась и взяла то, что ей надо. И потом сам Иисус был в шоке. Он разворачивается и говорит: слушай, что происходит? Кто-то... Он чувствовал, что изошла сила из него. И он говорит: кто прикоснулся ко мне? И Петр, конечно, как всегда, самый первый говорит: Господь, да все теснят тебя, все прикасаются. Но у этой одной женщины было что-то, чего не было у других остальных, которые прикасались к Иисусу. Аминь. Вера. Родные, вера — это есть что-то, что-то, что движет этим миром, и без веры Богу угодить невозможно. Если когда-нибудь церковь вырастет до этого понимания, что такое вера, верой сдвинут даже горы. Мы поем, исповедуем, вера тут, вера там, вера с маслом, вера с бутербродом, мы все веру едим, запиваем, мы верующие, мы все верующие. Покажи мне свою веру. Вера состоит из дел, аминь. Только по делам можно определить человека, верующий он или нет. Написано, ибо бесы веруют и трепещут. Бесы еще зачастую верующие, чем мы с вами. Они точно не сомневаются в силе Божьей. Вы все со мной? Мы еще можем под вопрос Бога поставить. Бесы никогда. У них все четко, правильно, отлажено. Они знают, что туда сунься, все. Там у них свои территории, свои четкие мерки, свои пределы. И о чем я сегодня говорю? И смотрите, если бы... Подумайте сами. Мы с вами живем, знаете, христианской, убогой жизнью. В основном наше христианство, если честно, говорит честно, брать, живет убогой жизнью. Вы знаете, я так рад, что здесь, в этой церкви, молодой начинающей церкви, чудеса и знамения уже вошли в привычку. Не так ли, команда? Освобождающиеся люди от наркотиков, восстановленные семьи, измененные жизни, крещение Святым Духом. Это уже стало просто в этой церкви нормой. Это я говорю, я не шучу. Это просто стало нормой. И если этого не будет, если этого не станет, это для нас станет не нормой. Мы скажем, не поняли, почему этого нет. Это для нас будет удивлением, когда нет чудес Божьих. Амин. Но мы с вами совсем живем, знаете, в сфере веры. И поэтому мы с вами атакуемся, так как никакая другая церковь не атакуется. Почему? Потому что мы как бельмо на глазу у сатаны. Мы постоянно что-то делаем, мы куда-то рвемся, мы за что-то постимся, мы что-то покупаем, мы что-то крутим, что-то проворачиваем. И понимаете, и когда ты смотришь, ну чё вон его то роблять, чё вон его то опять собі то наробили. Понимаешь, и ты иногда слышишь такие вещи, ну что вам, не сидится, не сидится, не сидится. Нам дана с вами всеми одна жизнь, родные мои. Вы все со мной. Кому дана две? Поднимите руки. Я хочу поговорить с этим человеком. Кому дана две жизни? Кто знает? Кто живет вторую жизнь? Может, реинкарнейшн получился? Одна жизнь на земле. Да, у нас есть жизнь вечная, я об этом не говорю. Одна жизнь. Как ты ее проживешь? Как ты ее проживешь? Я хочу прожить так. Да, может быть, у некоторых людей я буду непонятным, я буду ненормальным. Люди другие могут смотреть и говорить, ты ненормальный. Ты человек, который не поддаешься здравому рассудку. Аминь. Я хочу оставить здравый рассудок. Все такие думают, да куда он клонит? Сейчас поймете. Я подготавливаю. Если Иисус избрал тебя и меня... Значит, ты... Вы верите, что Иисус не избирает хромое, увеченное и калеченное? Вы верите, что Он избирает подобное себе? Вы все со мной? Жених никогда не находит себе невесту. Мы с вами уже говорили, я вам уже говорил такую картину. Мы с вами не видим какую-то красавицу или какого-то красавца, и рядом такая скрюченная бабушка идет. Ей 95 где-то лет. И такой парень лет 25-30 идет. Мы такого не видим. Если мы это увидим, то там точно вопрос будет. Что-то там не то. Аминь. У Иисуса не так. Значит, если Иисус выбрал тебя и меня, значит, мы с вами подобные Ему. И методом вычисления я так понял, что мы можем на этой земле делать то, что делал Иисус. Аминь. И значит, если мы делали то, что делал Иисус, а Он, уходя, сказал, мы можем делать и больше. Значит, мы будем делать больше. Значит, мы будем видеть намного дальше. Значит, мы будем делать намного глубже, чем даже Иисус делал. Почему? Он сказал, я только начал. Он есть начаток. И Он сказал, в этом не есть гордость, в этом есть именно. Мы должны с вами продолжить то, что начал Иисус. Мы с вами должны исполнить то, что начал Иисус. Вы знаете, когда 14 лет назад Господь зашел в мою комнату, Он взял меня за руки, Он показал мне будущее. И когда некоторым людям я рассказывал, тогда еще, сейчас уже никто не смеется, потому что сейчас уже не смешно. Раньше это было смешно. Ну, такой шкет 18-летний, что-то рассказывает там о каком-то пробуждении, о каком-то перевороте нации, о каком-то покаянии всего поколения, о какой-то вещи, о молодежи, которая тысячами будет приходить. И люди смотрели, просто смеялись, знаете, 14 лет назад тут и молодежи не было. Я вам серьезно говорю? Я приехал сюда 15 лет назад. Молодежи 14 лет назад было. Раз, два, три, четыре, пять, ты, да я, да мы с тобой. И мы знали всю молодежь, которая практически находилась в штате Вашингтон. Мы знали, там церквушка, и мы все друг друга знали. Молодежи не было. И я смотрю, тысячи. Я говорю, Господь, откуда? И я не понял, я сначала думал, что это будет, это пройдет, может быть, год, и я буду в служении. Но потом, когда прошло 12 лет, я понял, что Он готовил меня к той молодежи, которой еще не было на этой земле. Слышите меня? Иногда Бог начинает готовить тебя настолько заранее, что люди видят тебя сейчас, когда Бог сказал тебе, и ты начинаешь делать какие-то конкретные вещи в то направление, они говорят, с тобой что-то не в порядке. И с тобой точно что-то не в порядке. Потому что ты живешь не их временем. Вы все со мной? Ты живешь совсем в другом измерении. Ты видишь абсолютно другие вещи. Все видят одно, ты видишь абсолютно другое. И о чем я говорю, ты должен стать слепым и глухим. В твою жизнь, когда Господь дает тебе огромную мечту, сразу придет огромная оппозиция. Знай, если в твоей жизни нет, никогда не было атак и оппозиций, и не было никогда вещей, которые противостояли тебе, значит, тебе нечего противостоять, ты никуда не движешься. Но если ты движешься куда-то, ты увидишь, что противостояние будет сильней и сильней. И чем противостояние больше, значит, ты набираешь скорость. Вы все со мной? Значит, что-то тебе противостоит. Мы с вами говорили, когда машина стоит на паркинлоте, ей ничего не противостоит. Только машина начинает набирать ход, и чем больше скорость машины, если кто знает закон физики, тем больше противостояние воздуха этой машине. Противостояние. И, понимаете, машина до какого-то момента едет и потом больше не может. Почему? Не потому, что у машины двигатель слабый, потому что это противостояние воздуха дает машине только разогнаться на 140 миль в час. Вы все со мной? Если бы не было атмосферы притяжения и противостояния, машины бы улетали. Возьмите космос. Ты можешь оттолкнуться. В космосе нет противостояния. Вы все со мной? И ты можешь лететь вокруг земного шара много раз. Почему? Ты можешь только вот так оттолкнуться. И ты можешь идти и еще даже скорость набирать. Знаете почему? Потому что нет противостояния. Никто не противостоит, нечему противостоять. Там просто вакуум. Но мы живем по законам физики здесь на земле. И в духовном мире все точно так. Если ты куда-то идешь, значит, тебе всегда что-то будет противостоять. И если тебе ничего не противостоит, ты не движешься никуда. Это закон. Это закон. И чем больше ты говоришь, Господи, откуда на мою жизнь свалились все эти напасти? Откуда эти атаки? Откуда это все в мою жизнь пришло? О, родной, ты двигаться стал. Ты куда-то начала идти, сестричка родная. Ничего не было. Так было классно до этого энкаунтера. А потом пришла на свою голову. И вот начинается. Ты идти куда-то стал, родной. Ты на мониторе появился у Господа. Раньше тебя и на мониторе даже не было. Тут Бог выскочил. Окей. Сатана такой сразу, иди сюда, родной. Родные, у него, он не занимается людьми, которые не спасены. Родные мои, вся атака дьявола именно на жизнь, на тебя и на меня. И давайте уже просто привыкнем к тому, что до тех пор, пока мы будем в Боге, в огне ходить, в славе Божьей, противостояние всегда будет. И смотрите что, когда у тебя есть мечта, есть противостояние, ты должен стать слепым и глухим к тому, что тебе начинают говорить люди. Потому что, когда мне Господь сказал эти вещи, и я только сейчас, через 12 лет, я только сейчас начинаю видеть, что Бог делает. Я только сейчас начинаю видеть покаяние людей. Я только сейчас, родные мои, все, что я вам скажу, все, что мне когда Иисус показывал много лет назад, это только начало. Это только мелочи. Это все только сейчас начинается. Бог только команду собирает. Сейчас мы только с вами слышим запах прекрасного ужина. Мы еще даже не ужинали с вами. Сейчас все только начинается, поэтому сейчас тяжело. Родные мои, но эта машина, этот комбайн будет настолько огромный, что все, кто будут попадать туда, ты будешь или смолот под этим комбайном, или будешь таким же самым зерном, как и все мы. Ты слышишь меня? Это и есть последнее время отделение. Бог сказал, я покажу разницу между служащими мне и неслужащими. Мы даже сейчас уже начинаем эту разницу видеть, не так ли, церковь? Мы уже начинаем видеть, здесь что-то есть, а здесь ничего нет. Здесь происходит что-то. Конечно, на тебя и на меня будут говорить, что ты одержимый, что ты бесноватый, что ты силою Вельзевула это все делаешь. Почему? Потому что ты что-то делаешь. Аминь. Ты раньше, кому ты раньше нужен был? Сидел себе, курил, пил или религиозничал, или там еще что-то. Никому не нужен был вообще. Все нормально, все спокойно, все классно. И здесь решил поехать. Ну, поеду, посмотрю, чем там харизматы занимаются. Ну что, приехал? Приехал. Потому что я говорю, если ты, я вам честно говорю, на энкаунтер ездить опасно. И все сказали, по двум случаям, назад ты таким самым не вернешься, даже если ты не хочешь. Ты все равно, объясняю принцип стиральной машинки. Проще объявить, все упростить хочу. Принцип стиральной машинки. Может ли кто-то сказать, что если я сниму сейчас вот эту мою рубашку, и я брошу ее в стиральную машинку, там, где все стирается, я скажу, она никогда не намочится, она просто в стиралке побудет и, ну, как бы посмотрит, что там вся остальная одежда делает. Родные мои, вы понимаете, что это абсурд, аминь? Поэтому добро пожаловать в стиральную машинку. Родные мои, будешь выстиран, будешь и пахнуть будешь хорошо. Потому что невозможно соприкоснуться с этим и не стать таким же. Ты будешь пропитан этой славой. Ты будешь пропитан Богом, потому что ты едешь навстречу там, где все идут к Нему. Да, конечно, если человек совсем черствый, там были случаи очень редкие, когда человек просто не выдерживал, вставал, садился в машину и текал оттуда. Но это каждый выбор. Но если ты действительно сказал, да, Господь, я хочу. Я вам серьезно скажу, что Бог изменит всю твою жизнь. Бог изменит все твое понимание. Бог изменит твою судьбу. Потому что сейчас время настало абсолютно другого христианства. Если кто-то из вас думает, что вот мы будем держать, что наши несли отцы. А что они несли? Кто-нибудь может мне объяснить? Слава Богу нашим отцам. У меня оба деда сидели за Христа, одного убили даже. А один 18 лет отсидел в тюрьме. Я знаю, что такое. Я из глубокого поколения пятидесятников, которые страдали за Христа. И я вам серьезно скажу, что они нам передали? Слово Божье, за что я им благодарен. И больше ничего. Силы никакой я не видел. Чудес я не видел. Я ничего не видел. И поэтому я сказал, когда я открыл Библию, посмотрел на нее в своем полутрезвом состоянии. И я сказал, Иисус, если в моей жизни не будет того, что было у апостолов, тебя нет, и Бога нет, и церковь это все ерунда. Родные мои, кто вообще на этом месте честный? Поднимите руку. Честный. Ну, хоть ползала честных. Слава тебе, Боже. Слава Богу. Я все равно на всех не рассчитываю, поэтому я знаю. Понимаешь, ползала честных, слава Богу. Понимаете, и если мы честные люди, мы конкретно с нами будем смотреть вещам в глаза и говорить, здесь ложь. Но когда ты начнешь говорить правду, ты будешь атакован всеми. Знаете, что я за свои проповеди атакован практически везде, во всех церквях. В некоторых церквях даже, если моя тема попадает в руки, людей отлучают. Я вам честно говорю, я вам не лгу. Людей отлучают, если они увидят мой диск у них дома. Знаете почему? Потому что сатана знает, что я здесь не пришел сказки рассказывать. Я вам честно говорю, родные мои, я не пастором стал, потому что мне хотелось стать пастором. Мне хотелось машины восстанавливать. Я любил восстанавливать машины. И поэтому кто мне говорит, ты ведешь себя не как пастор? Аминь. Потому что я им никогда не хотел быть. И поэтому я веду себя как вообще, как дворовой пацан. Но я вам буду говорить правду. Я вам серьезно говорю. А те, которые призваны быть пасторами, ты от них ничего не услышишь, потому что они боятся за свой портфель. Вы слышите меня? Боятся потерять то, что они имеют. А мне терять нечего. Нечего. Что можно потерять? Ничего. Все, что можно было потерять, потерял. Имя, репутацию, деньги. Все потерял. Поэтому у меня все вообще на полном нуле крутится всегда. И поэтому мне все равно, я говорю правду. Потому что меня давным-давно уже списали, обрекли, и там анафем, маранафа, там всякое такое. Понимаете? И я вам серьезно говорю, и поэтому кому вообще какое дело? Но я знаю, что если ты человек, ищущий и жаждущий правды, тебе все равно будет. Ты будешь искать правды. Ты будешь искать жажды, ты будешь искать настоящего Бога, Бога, которого нет сейчас нигде. Редко-редко кто-то там от насморка исцелился, о, воздадим славу Господу, братья и сестры. И сидят слепые во время того, как Бог от рака исцеляет, бесы сотнями выходят, исцеления идут, это от дьявола. А вот сестра от насморка у нас, у церкви исцелилась, это от Бога. Знаете, почему они так говорят? Их жаба давит. Им просто завидно. Ну, кому бы не хотелось, чтобы у тебя в церкви уже в привычку вошло исцеление, освобождение, изменение, восстановление? У них только разводы, отлучения. Опять, если не братское, то кого-то на замечание берут. Родные мои, должна восстать церковь, которая начнет менять все это, родные мои. Кому-то это станет все вот здесь. И который скажет, мне все равно эти братские, дратские. Мне хочется правду, я хочу спасенные души. Я хочу видеть силу Божью в церкви. И мне все равно, сколько это будет стоить. Мне все равно, сколько людей от меня отрекутся. Мне все равно, какие кляузы на меня печатать будут. Я хочу видеть Бога, живого, исцеляющего, изменяющего. И мне надоело видеть сотни, тысячи нашей молодежи на игле, колящимися, и которые постоянно что-то вкалывают, внюхивают, где-то блудят, пьют. Мне надоело. Я хочу видеть поколение, которое действительно называется христианами и соответствует этому имени. Вы все со мной? Я знаю, некоторые не со мной, но что же делаешь? Жизнь такая штука. Всем не угодишь. Ты должен научиться то, что видит и слышит Бог. Ты должен перестать жить по прогнозам человеческим. Ты должен стать слепым к тому, что тебе люди показывают. У тебя нет возможности, у тебя нет. У меня знаете, чего нет? Времени нет, а все остальное у меня есть. И я должен сделать то, к чему я призван, и то, что я должен сделать. Родные мои, я не знаю, как уже серьезнее кричать, как уже вот, убедить вас, что мы должны что-то делать. Родные мои, мы должны с вами сделать что-то. Если мы хотим видеть с вами результаты, которых мы не видели никогда ни у кого, мы должны начать делать что-то, что не делал никто никогда. Вы все со мной? Потому что только измененные методы, приходят из-за них измененные результаты. Мы с вами должны научиться видеть и слышать прогноз Божий. Этих людей на земле очень мало, родные мои, но я молю Бога, чтобы вы все, находящиеся здесь, именно так же само думали, мыслили и мечтали именно так. У Бога совсем все по-другому. В мире все разлагается и все идет на ноль. Инфляция, развалы. Церквя закрываются, пастора сдают свои позиции, молодежь уходит в мир. Родные мои, у нас должна быть своя вообще, свой вообще организм, свои прогнозы, своя погода. А у нас все должно быть нарастать, накапливаться, изменяться и исцеляться. Вы все со мной? Родные мои, но для этого требуются сильные христиане, которые не треснут под напряжением, которые могут выстоять, когда тебе начнут звонить и грязь на тебя лить. Когда от тебя откажутся все родственники твои, что ты тогда будешь делать? Когда тебе подойдут и скажут, ты больше, перестанут приглашать тебя даже на реюнион, на день рождения, перестанут приглашать тебя везде, что ты тогда будешь делать? Но ты знаешь одно, ты призван Богом сделать что-то великое. Кто чувствует, что он должен сделать что-то великое на этой земле? Поднимите руку. Слава Богу, в правильной церкви я пастор. Я вам серьезно говорю, что я не знаю. Я постоянно становлюсь на колени, и внутри меня, я не знаю, чувствуете вы это или нет, меня внутри что-то крутит, вертит. Постоянно мне внутри говорит, я должен что-то сделать большое на этой земле. Какое-то неудовлетворение, голод, огонь. Я не могу смотреть на все это. Я устал видеть это. Я хочу видеть что-то, чего я не видел никогда. Я не знаю что, но я хочу видеть что-то. Я не знаю, что. Некоторые люди подходят и говорят, вот ты так орешь, проповедуешь. Что ты хочешь видеть? Я смотрю в глаза и честно говорю, я не знаю. Но не это. Серьезно. Вот я не знаю. Знаете, все познается в сравнении. А я даже не знаю. Я знаю, что я это не хочу. И я Богу сказал, если у меня будет такой, если ты меня сделаешь вот таким пастором, и у меня будет такая паства, kill me. Я не хочу заниматься вот этими делами. Пришли, хорошенечко выспались, узнали, кто что купил. И до следующего воскресенья, братья и сестры, я хочу видеть огонь. Здесь мы с вами не служим. Идем на служение. Ты не на служение идешь. Я на служение иду. Вы идете просто понаслаждаться, попрославлять, принять Слово Божье в свою жизнь. Мы с вами служим за стенами этой церкви. Амин. Церковь. Вот там ты служишь, вот там все идет, вот там вся жизнь, вот там весь огонь. И мы с вами должны стать слепыми и глухими к тому, что говорят нам наши родственнички. И Иисусу говорили постоянно, не получится, не сделаешь. Он даже пришел в свою, знаете, в свое отечество, и там у него мало чего получилось сделать. Почему? Потому что ему всегда ставили аргументы, ты это не сделаешь. Но что Иисус сделал? Он не сидел. С некоторыми разговариваю, сижу, знаешь, после энкаунтера. Говорю, ну как, ты начинаешь двигаться. Ты знаешь, я не знаю. Вот, говорит, я пришел домой, и мне мои родственники сказали, что они не принимают это. Я буду молиться и ждать. Когда они это примут, вот тогда я буду. Я говорю, если они никогда это не примут. Никогда. Никогда это не примут. Ты будешь всю жизнь ждать и молиться? Родные мои, у нас нет времени ждать и забавлять каких-то родственников своих, в глазах которых ты никогда помазанником не был и не будешь. Вы все со мной? И всегда говорит, кто Леха? Кто Андрюха? Кто эта тварюга? Понимаешь? И всегда на тебе какое-то будет пятно висеть из прошлой жизни. Оно у меня тоже есть. Я вам серьезно говорю, и что? Ты должен научиться слышать и делать только то, что Бог хочет, чтобы ты делал. И Он тебе говорит, ты сделаешь, ты достигнешь. Самое главное, не останавливайся. Сделай что-то в своей жизни, чего ты ни разу еще не делал. Сделай, возьми какой-то пост. Огромный пост, которого для тебя, может быть, для тебя неделя, это огромный пост. Возьми этот пост. Начни двигаться в Боге. Начни иметь дело один на один с Ним. Ты увидишь, что в твоей жизни начнет происходить. Это классно, когда вы, знаете, я проповедую, вы питаетесь, вы что-то берете в свою жизнь, родные мои, но это я получаю в своей тайной комнате, вы все со мной. Вы должны научиться получать свое, и когда каждый из вас будет ходить в огне, вы увидите, что все люди, которые соприкасаются с вами, будут меняться. Меняться, они не смогут быть с вами рядом находиться и остаться в таком же образе мышления. Дьявол даже будет бояться подпускать людей к тебе, потому что ты будешь радиоактивно опасный. Серьезно. Куда ни приходишь, все уже будут знать, что там Бог, там жизнь, там огонь. Ты везде будешь оставлять после себя след. Родные мои, я хочу иметь, я хочу быть настоящим христианином, родные мои. Вот как здесь написано? С чудесами, со знамениями, изгонениями тоже. Я хочу быть таким христианином, родные мои. Я не хочу читать эту Библию, я хочу жить по этой Библии. Вы все со мной. Я хочу, чтобы я Богу так сказал, Господи, если в моей жизни ничего не произойдет великого, я не хочу быть, убери меня. Я не хочу, я лучше буду восстанавливать машины эти антикварные, я буду лучше делать что-нибудь своими руками, то, что я люблю. Я не хочу быть пастором. И поэтому, когда люди говорят, ты ведешь себя не как пастор, я говорю, а я им не был и быть не хочу, и поэтому я здесь, потому что он мне сказал. И все проблемы туда. Туда все проблемы. Если вам не нравится, как я говорю, проповедую, там пою, что-то прыгаю, это меня вообще не волнует. Потому что я не пастор, я им не был, я не учился никогда на пастора, я вообще не пастор. Мне Бог просто сказал, иди делай. Помните, как этому? Кто это у нас был? Иеремия, да? Маленький. Которому он сказал, что я... Иеремия, да? И он говорит, что я же не могу говорить. И он говорит, иди говори. А мне все равно, какой ты маленький, там, незначущий, не знаешь ничего, не умеешь. Говорит, я тебе сказал, иди, и все, что скажу, скажешь, и все, что скажу, сделать, сделаешь. И я тоже в таком же самом позиции, понимаешь? Меня никто не избирал братским советом. Меня только отлучить хотят, не могут. Некак, не получается. Все хотят поймать меня, невозможно. Вы даже не знаете. Серьезно, пятидесятники с баптистами дружить стали из-за меня. Мне медаль надо повесить. Никогда не дружили, а тут друзьями стали, как бы меня гада задушить? Как бы меня остановить? Что бы со мной сделать, чтобы я перестал проповедовать, чтобы я перестал энкаунтеры делать? Он так всех людей у нас заберет. Аминь. Exactly. Он людей перекрадывает. Аминь. Всех перекрадем к Иисусу Христу. Родные мои, я хочу, чтобы христианство было нападающим, а не обороняющимся. Ой, сатана, опять. У-у-у, бомба. Помолимся, братья и сестры, еще этого братка нет уже с нами в рядах. Унесло. Братья и сестры, нагинайся. Еще пара на энкаунтер поехала. Вычеркиваем из списков живых. И мы смотрим на это, Боже, да вычеркни их всех, чем быстрее, тем лучше, потому что людей не удержишь. Не удержишь людей, люди ищут правду. Аминь, церковь. Они хотят видеть жизнь, и ты никого не остановишь. И у нас люди только делятся на две категории, церковь, вы все знаете. Те, которые с нами и которые будут с нами. Все, у нас только две категории людей. Ты с нами, нет, будешь. Я уже всей команде сказал, когда прощаешься с людьми, всегда говори, увидимся где? Увидимся на энкаунтере. Это у нас прощение такое. Если мы с человеком встречаемся, в гости приходим, как дела, все нормально. Когда прощаемся, говорю, увидимся на энкаунтере. Я не поеду на энкаунтер. Поедешь. Некоторые тут сидят, которые год назад упирались. Говорю, не поеду я, не поеду. Поехали, сейчас улыбаются, прыгают. Поедешь, и ты поедешь, и твои друзья поедут, все поедут, потому что знаешь что? Ты хочешь Иисуса. Ты жаждешь Иисуса, и ты не едешь ко мне, ты едешь к Нему. Я просто приготавливаю кущи, и все. Амин. Команда варит кушать. Смотрите, интересный духовный мир вообще. Смотрите, как Давид, насколько Давид был слеп. Насколько бы Давид слеп. Вы знаете, что я сильно люблю Давида, и у меня уже 85 проповедей насчет Давида, и 86-ю будете еще слушать. Понимаешь? Я сильно люблю Давида, ну, мы буквально чуть-чуть за него захватим. И смотрите, мы с вами прочитаем 4 Царств, 6 глава, с 13 по 17 стих. 4 Царств, 6 глава, с 13 по 17 стих. Сейчас немножко перед этим расскажу. Что с Давидом происходит в этот период? Давид, еще маленькая личность, маленький человек, совсем небольшой юноша, пришел на поле, и он увидел, как поносится и хулится имя Бога. Все знаете эту историю, я уверен. Здесь вы ее точно в этой церкви знаете. Уже я ее читаю постоянно. И когда он пришел, и он увидел, что имя Бога хулится, реакция Давида. Смотрите, что происходит. Четвертое царство, 6 глава, с 13 по 17 стих. И сказал он, пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали, вот он в Дофаме. И послал туда коней, колесницы, много войска. Извиняюсь, это про Давида прочитаем чуть дальше. Мы читаем сейчас про Елисея. Про Елисея, смотрите. И сказал он, подойдите и узнайте, где я, и пошлю, возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дофиме, и послал туда коней, колесницы, много войска. И пришли ночью, окружили город. Помните, да? Город, колесницы окружили Елисея. И при Елисее был маленький слуга, его служитель был, который постоянно ходил с духом страха. Помните, да? Такого. У него был дух страха. И смотрите, что у него тут происходит. Смотрите. И встал и вышел, и вот войско вокруг. И пришли ночью, и кружили город тот. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? Короче, он сказал, все, нам хана. Он сказал, увы, господин мой, бай-бай. Молимся, постимся, все, прощаемся. Нам, мы приехали. И смотри, что дальше здесь получается. И сказал он, не бойся. Дух страха изгоняет сразу на месте. Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, слушайте внимательно, и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея. О чем я говорю? Две реальности, родные мои, на которую у слуги были открыты глаза, а у Елисея были абсолютно закрыты. Вы все со мной? Каждый из нас, мы должны стать с вами глухи и слепы для этого мира и того, что в этой реальности происходит. Родные мои, вокруг меня совсем другой прогноз. Вообще, другие колесницы, другое войско и другие кони. Вы слышите со мной? Слышите? И я вам говорю, что мы с вами живем в мире абсолютно в другом. И когда люди говорят, что ж нам делать, я говорю, что ж вы будете делать? Помните, когда я вам рассказывал притчу про одного старичка-еврея? Еще раз напомню. Идет филистимлянин, и сидит один маленький старичок, такой старенький-старенький. И он, и филистимлянин проходит около него, старичок-еврей. А там как раз война была между филистимлянами и евреями. И он говорит, дед, вы, говорит, вообще думаете, что вы делаете? Говорит, у вас всего лишь 10 тысяч, у нас, говорит, 50-60 тысяч войска. Он говорит, вы вообще думаете, на кого вы идете и что вы будете делать? Старичок так задумался, говорит, да, сыночек, говорит, даже не задумался, говорит, где ж мы вас всех хоронить будем? Понимаете, родные мои, мы должны иметь с вами веру, которая не входит в рамки людей. Вера ненормальная, у тебя в твоем нормальном мозгу не сходится. Знаешь почему? Потому что ты смотришь глазами слуги, вы слышите меня? Я хочу, чтобы мы с вами научились смотреть глазами Елисея, у которого реальность вокруг вообще другая. И поэтому Елисей, он был вообще спокойный, он спал, пил чай, он вообще там, я не знаю, отдыхал, все было в его жизни вообще нормально. И когда там войско пришло, бедный слуга, а там, что нам делать, что нам делать, куда бежать, как мы ждем войдет? Он сидит так, говорит, Господь, открой ему глаза, че он там суетится? И Господь ему открыл, о, понял, все нормально. Понимаешь? То есть, родные мои, мы с вами, когда мы чем раньше мы с вами начнем жить жизнью, вот этой духовной жизнью, в которую Бог нас ставит, и перестанем жить жизнью людей, которая реальность, которую люди тебе говорят. А всем из вас, все будут приходить и напоминать о твоей реальности. Вокруг тебя войско, у тебя все разрушается, вокруг тебя атаки, вокруг тебя, родные мои, самое интересное, что те люди не видят то, что видим мы. Родные мои, мы с вами должны полностью быть закрыты для того мира. Полностью закрыты. Мы должны жить с вами, как невеста, абсолютно в другом измерении. Абсолютно в другой сфере, в другом мышлении. Мы с вами, если мы с вами хотим, чтобы наша нация пришла к Богу. Как? Я не знаю, но она придет. Вы все со мной? И я об этом говорю, пощусь и молюсь. И мы не закончим с вами делать это, поэтому мы и кем берем, чтобы у нас постоянно были. Это просто как вызов, просто я бросаю даже самому Господу. Как Гидеон сказал, где Господь Бог все эти чудеса? И Господь избрал Гидеона. И мы делаем этот шаг, и мы просто Богу говорим, Бог, мы берем этот кемп не для того, чтобы там делать какие-то фан, там, знаете, бассейн вырыть там и какие-то там соревнования устраивать, в парилке париться. Мы берем этот кемп для того, чтобы души приходили к Иисусу. Аминь. Мы берем, и я просто говорю, Господь, ты знаешь, для чего мы берем. И мы делаем этот шаг веры, который, может быть, люди боятся делать, и они говорят, зачем, куда, что. Ну, что будет самое страшное? Ну, заберут. Ну, я буду банкротом. Ну, и что? Ну, так не будет, аминь. Я просто вам сценарий рассказываю. Родные мои, мы живем абсолютно в другой реальности. И некоторые люди звонят мне и говорят, что ж це буде? А ты понимаешь, а вдруг я сейчас потокнусь и носом хряпнусь и умру. Родные мои, а вдруг что угодно может выйти? Вдруг ты выйдешь и тебя собьют? Вдруг мы сейчас все вознесемся? Я не хочу жить во вдруг. Вы все за мной? Я ненавижу вдруг. А что если? А может быть когда-нибудь? Родные мои, я хочу видеть пробуждение. Сколько это будет стоить? Мне все равно. Кто будет со мной? Мне все равно. Кто будет против меня? Абсолютно все равно. Я хочу видеть огонь. Если я не похож на других пастырей, прошу прощения. 12 лет мучился, наконец-то выпустили. Представляете, чтобы какой был кошмар. У меня церковь была из 3 человек. И я их вот этими проповедями умаривал постоянно. Все, что вы слышите, они слышали, наверное, уже лет 8-10 назад. И Господь наконец-то меня выпустил. И я говорю, Господи. И смотрите, реальность совсем другая. Реальность совсем другая. Давайте еще одно место. План сатаны именно заключается в том, чтобы ты всегда видел своими плотскими глазами и слушал плотских людей. Когда ты будешь слушать своими плотскими ушами плотских людей, ты сразу скажешь: да, они правы. И в своей реальности, родные мои, в своей реальности они правы. Вы слышите меня? То, как они видят своими глазами, они видят войско и видят тебя. Они со своей точки зрения правы, потому что они живут абсолютно в другом измерении. Родные мои, церковь должна перестать жить этим миром, перестать жить вот этим мышлением. Да, не будем вмещать, Господь что-то придумает, да, Господь что-то изменит, да, Господь что-то перевернет. Я не хочу быть обыкновенным, родные мои. Я не хочу быть обыкновенным. Я не хочу быть таким, как вот через дорогу. Я говорю: Господи, если это будет еще одна очередная церквушка с очередным пасторушкой, с очередной группой прославленица. И я так говорю: Господи, я не хочу, я хочу, чтобы что-то меняло жизни людей. Я хочу, чтобы бесы нас ненавидели. Я хочу, чтобы религия нас ненавидела, потому что мы любим Бога. Мы любим Бога. И все будет против тебя выступать, если ты действительно... Зачем нарываться? Да я не нарываюсь. Я просто делаю свое дело, они постоянно нарываются. Я серьезно говорю. Я просто делаю свое дело. Я вижу цель. Я мечтаю об этом. И все из вас, которые проходят, вы подключаетесь к этой цели. Мне все равно, что сейчас происходит. Как говорят, что думают, что делают. Вы увидите, что здесь будет происходить через 5-10 лет, родные мои. Потому что я вам честно скажу, что не есть наша мечта. Другие пастора, они подходят ко мне и говорят: о, у вас церковь такая. А сколько вам? Я говорю: 1.5 года. А? Я говорю: мы только начинаем, родной. Я говорю: это классная ячейка. Что ты говоришь? Это классная семейная домашняя группа вот тут у нас. Мы друг друга любим. Родные, нас будет тысячи, сотни тысяч. Вы слышите меня? Нас не будет вмещать никто и ничто. Нас столько будет много. Потому что Бога не остановит никто. Это то, кому я служу и в кого я влюблен. Ради кого я существую на этой земле. У меня нет никаких других планов. Только полностью продаться Ему и служить Ему до конца моих дней. Родные мои, если в твоем сердце что-то, что невозможно остановить, если хотя бы искорка какой-то надежды, чтобы Бог взял тебя, Он ищет человека, который сделает что-то на этой земле, который перестанет смотреть своими глазами на этот мир, на людей. Человек, который скажет: Господь, мне все равно, я буду это делать. Как бы ни было тяжело. Родные мои, давайте начнем жить сейчас так, как бы мы сейчас были на небе и смотрели на свою жизнь и говорили: вот это я прожил бы вот так. Давайте сейчас начнем так жить. Давайте сейчас начнем так молиться, проповедовать. Начнем так делать то, что мы делаем, то, что Господь закладывает в нас внутрь. Не сдаваться, не останавливаться, не сидеть спокойно. Достигнуть чего-то великого. Родные мои, когда смотрю на пастырей, и знаешь, некоторые есть у меня друзья, очень классные друзья, пастора, мы общаемся. А есть некоторые, знаешь, они: вот если мне, вот я мечтаю. Спрашиваю: о чем ты мечтаешь? Вот чтобы у меня церковь выросла, как вот у тебя. Я говорю: тьфу. Я говорю: мне стыдно с тобой сидеть. И говорю: ты равняешься по мне. Я вообще никто. Я только смотрю на него. Меня вообще не волнует количество, родные мои. Мы вообще должны это все стереть со своего разума. У тебя должна им быть цель. Цель, которая настолько велика, которую никто не может остановить, удержать или что-то, или как-то разрушить. У тебя должно быть в жизни что-то, что постоянно тянет тебя и движет тобою. И ты должен иметь постоянно маленькое неудовлетворение внутри себя. Потому что человек, который удовлетворился, это человек, который остановился. Вы все меня слышите? Я всегда молю Бога, чтобы иметь какой-то голод и неудовлетворение, чтобы что-то всегда меня тянуло дальше, чтобы кто-то тянуло меня всегда глубже. Я хочу, Господи, я молю, Господи, не дай мне никогда остановиться на 200, 300, на 1000, на 20 тысяч человек. Не дай мне никогда остановиться. Боже мой, я так хочу, чтобы мы с вами научились думать. Научились думать и мечтать, как Бог. Научились смотреть на этот мир, как дети Божьи, действительно, не как плотские люди, которые живут ото дня ко дню, перебиваются сухариками от зарплатки к зарплатке и ничего великого в своей жизни не видят. Некоторые люди говорят: о, эти атаки не для меня. Значит, Божья победа не для тебя тоже. Вы слышите меня? Если ты избегаешь войны и атак, ты всегда потеряешь награду. Всегда потеряешь награду. И смотрите, что пишет Павел Коринфянам. 1 Коринфянам, 2 глава, с 14 по 16 стих. 1 Коринфянам, 2 глава, с 14 по 16 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Вы все меня слышите? Безумие. И люди будут смотреть, и безумие. Но когда ты будешь смотреть на плоды этого человека, ты никак не можешь сопоставить, как это происходит и вот это происходит. Как можно делать это? Понимаешь, и секрет в этом – иметь мечту, свою мечту. Стать оригиналом, не подделываться ни под кого. Родные мои, я лучше проведу 12 лет в своей закрытой комнате и вымолю у Бога мое служение. И когда я на него стану, никто не сможет сдвинуть меня не потому, что я какой-то супердуховный, а потому, что меня никто не сможет заменить, потому что ты можешь быть только самим собой. Я тобой не буду, и ты мной никогда не сможешь стать. Вы все меня понимаете? Ты должен стать самим собой. И когда я понял секрет, как можно стать самим собой, и что Бог любит именно тебя таким, какой ты есть, я начал любить себя, я начал уважать себя, я начал говорить: Господи, слава тебе за то, что ты создал меня именно так. Не похожим ни на кого. Я не собираюсь ни под кого косить, никого копировать. Я хочу, и я знаю, Господь, что когда я буду говорить именно то, что у меня в сердце, ты соберешь именно таких же самых, у которых это в сердце откликается. И я устал от подделки, родная церковь. Я устал от подделки. Я хочу услышать, чтобы кто-то, если выходит, говорит правду. Правду говорить. Если ты устал от этого мира, говори: я устал, я не хочу. Я хочу кричать в небо до тех пор, пока я увижу спасенную нацию. Я хочу кричать в небо до тех пор, пока я увижу спасенную молодежь. Я хочу видеть что-то из ряда вон выходящее. Что-то не похожее ни на кого и ни на что. Я хочу видеть это. Родные мои, я верю, что Бог собирает именно таких людей. Я верю, что Господь собирает именно таких людей. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Тебя люди вокруг, они тебя будут безумным посчитать. Не пытайся людям доказать, какой ты умный. Они смотрят не теми глазами. Вы все со мной, церковь. Они смотрят не теми глазами, думают не тем разумом. Они просто видят мир абсолютно глазами слуги. Ты должен видеть мир и атаки глазами Елисея. Родные мои, мы хозяева этого мира, вы слышите меня? У нас с вами вся власть, которую Иисус нам с вами дал. Вы слышите меня? Мы не должны прятаться по норам, уговаривать бесов. Мы должны делать то, к чему мы призваны. Освобождать народ, исцелять этих людей, проповедовать Евангелие, брать нашу территорию. Пусть дьявол боится каждого из вас, когда вы входите кому-то в гости, потому что каждый из вас — это как бомба замедленного действия. Зашел в дом вроде на чай, а потом бабах, и всю хату разнесло. Все на энкаунтер записались. Вы понимаете, о чем я говорю? Будьте людьми, которые действительно ходят в огне. Люди, которые просто так ничего не болтают. Люди, которые приходят в дом, говорят правду. Я захожу в дом, там машины, не машины. Я захожу в дом и смотрю в глаза и говорю: ты доволен своей жизнью? Ты доволен своей жизнью? Я доволен своей жизнью. Они говорят: а ты? Я говорю: не представишь. Мне, говорю, суток мало будет рассказать тебе, как мне хорошо. И смотрите, что дальше здесь написано. И не может разуметь, потому что о сём надо бы судить духовно. Абсолютно другие глаза смотрят на ситуацию. Кто-то смотрит и говорит, некоторые все говорят: ой, люди уходят в мир, и я смотрю сейчас, что мы с тем будем делать? Они не успевают тушить пожар. То те сблудили, то те ушли, то те разрушились. Родные мои, позаботьтесь о том, чтобы Бог был в церкви. Вы слышите меня? Когда Он будет в церкви, ты не будешь даже успевать принимать неспасенных людей, отступников. Ты не будешь успевать принимать. И я молю Бога о команде. Господь дал команду, но я молю еще больше, чтобы каждый из вас стал человеком, который начнет нести на себе людей. Родные мои, как мало делателей, как мало тех, которые заботятся о людях. Знаете, у меня сердце кровью обливается, когда люди проходят через энкаунтер, я смотрю, они уезжают. Я смотрю: Господи, некому о них позаботиться. Я думаю: Отец, позаботься о них, я не могу. И когда я вижу, люди приходят, и они брошенные, команда, когда вы видите людей, звоните людям. Звоните, просто благословляйте, просто узнавайте, как дела, заботьтесь, как матеря и отцы. Я молю вас, просто заботьтесь за тех, которые проходят через ваши руки. Это ваши дети духовные. Заботьтесь о них, родные мои. Я вам честно говорю, некоторые люди говорят, знаете, там, кто говорит, мы быстро растем, кто говорит, мы не быстро растем. Я говорю, родные мои, мы растем по мере возраста наших служителей. Вы все со мной. Это только команда может меня понять. Чем служителя становятся взрослее и больше служителей, тем Бог возлагает на плечи служителей вес, и они несут. Я вам серьезно говорю, я молю Бога, чтобы Он дал команду. И кто думает, что тут невозможно в команду попасть, родные мои, всем добро пожаловать. Потому что жатвы вот так, родные мои, жатвы столько, вы даже не представляете. Если вы видите, если бы вы знали, сколько я с женой, мы звонков получаем, и всем нужно кто-то, кто бы о них позаботился. Кто бы о них позаботился, просто позаботился. Просто позвонил, просто сказал, я люблю тебя, просто приехал в гости. Просто в гости, родные мои, приехать на чашку чая. Не нужно молиться, поститься, приедь к человеку, просто в гости. Скажи, просто покажи ему, что ты интересуешься в нем. Родные мои, сейчас такой мир, никто никому вокруг не нужен, вы слышите? Все только за себя заботятся, все только о себе заботятся. Кто будет заботиться о народе? И когда пастора кричат, говорят, как вырасти? Я говорю, ты не туда стреляешь. Я говорю, научись. Спрашиваю Бога, не как вырасти, а как позаботиться о душах. Вы все со мной. Как позаботиться об этих, которые обречены на провал? И говорю, когда ты разберешься с этим, как позаботиться, у тебя места не будет, куда принимать людей. У тебя места не будет, куда принимать людей. Потому что Бог дает тем, которые заботятся. Бог дает тем, которые открывают свое сердце. И не кричат, я хочу там помазание, я хочу там какое-то сверхъестественное чудеса. Я хочу иметь сердце матери, сердце отца. Я хочу нести на себе этих раненых людей. Кто позаботится о них? Они никому не нужны. Родные мои, кому нужны эти наркоманы? Кому нужна эта молодежь? Никому, родные мои, даже собственным родителям часто они не нужны. Я думаю, Господи, подними это поколение, которое будет заботиться, будет носить на руках, которое будет вынашивать, выкармливать. Иисус, подними такую команду, Господь. И не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вы все со мной. Мы с вами должны думать по-другому, мечтать по-другому. Вместо того, чтобы ты сидел на шее у кого-то, слушай, ты хочешь быстро вырасти духовно? Скажу тебе принцип. Начни заботиться о ком-то. Родные мои, знаете, когда я стал отцом? Не когда я сказал, я хочу отцом стать. Знаете, когда я стал отцом? Когда мы заимели ребенка. Вы все со мной? Ты хочешь узнать, как стать отцом, как вырасти до позиции служителя? Возьми детей в свою семью. Вы все со мной? Возьми 2-3 ребенка, о которых ты будешь заботиться. Ты увидишь, как ты автоматически на 2, на 3, на 5 ступеней станешь выше. Потому что Бог никогда не дает свое помазание лентяям и тунеядцам. Вы все со мной. Я вам серьезно говорю, это помазание на мне, на команде только по одной причине. Потому что мы идем и подставляем свои плечи под тех, кому нужна помощь. Я вам серьезно говорю, просто возьмите и скажите, Господь, я посвящаю свою жизнь нести кого-то. Я посвящаю свою жизнь хотя бы одному человеку, о котором я буду заботиться. Родные мои, ты всегда найдешь кого-то, кто духовно ниже тебя. Кто нуждается в друге, кто нуждается в подруге, кто нуждается в помощи. Ты увидишь, как твое духовное, у тебя рост начнется. Мы ищем успеха, ищем признания, ищем популярности, ищем каких-то вещей. Слушай, начни искать того, чего искал Иисус. За ним ходили толпы, родные мои. За ним ходили тысячи. Почему? Объясните мне, почему? Да, Иисус был помазанный, но он был такой же самый человек, как ты и я. Почему за ним ходили тысячи, а за фарисеями даже никто и видеть их не хотел? Потому что Иисус заботился. Все со мной. Он просто обогревал, он как отец обнимал. Он просто людей просто любил. Принцип успеха, родные мои, это любовь. Любовь. Отдай свое сердце. Мы кричим о помазании, кричим об успехе, кричим о росте церкви. Забудьте все это. Начните говорить: Отец, я хочу заботиться. Я хочу нести на своих руках кого-то. И вы увидите, как вокруг вас не один появится, а 21. Потому что Богу нужен кто-то, кто откроет свое сердце и скажет: я буду идти, Отец. Я буду нести, я буду молиться. Бог всегда ищет ненормальных людей, родные мои, ненормальных в кавычках, по стандартам этого мира. И именно их Он использует. Родные мои, когда мы смотрим с вами на Давида, когда мы смотрим с вами на всех этих помазанников, да, на Авраама, на Сару, на Гедеона, это были люди ненормальные. Объясните мне логику, объясните мне логику. Выходит Давид на поле. Все вокруг говорят, что с тобой что-то не в порядке. Смотрите. Смотрите, что с Давидом происходит. Давид пришел, принес ланч. И он услышал, как хулится имя Божье. И услышал, и потом он начал спрашивать, что происходит. И старший брат Давида услышал, и смотрите, что написано. И услышал Елиав, старший брат Давида, что он говорил с людьми. И рассердился Елиав на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел? И на кого ты оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И смотрите реакция Давида. И сказал Давид: что же я сделал? Не слова ли все это? И отвернулся от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. Родные мои, кто-то будет всегда рядом, которые будут говорить: мы знаем, что ты сюда пришел. Мы знаем, что ты хочешь. Мы знаем твои мотивы. Родные мои, закрой свои уши и делай свое дело. Вы слышите меня? Делай свое дело, проповедуй Евангелие. Да, я тебе даю гарантию. Тебя будут ненавидеть, как ненавидели Иисуса и как ненавидели учеников. Ты не сможешь быть любим всеми, потому что ты будешь говорить вещи, которые будут взрывать некоторых людей. Им будет становиться дискомфортно, ненормально, потому что не все люди хотят жизни. Вы все со мной? Не все люди хотят искать того, чего ты и я ищешь. Некоторые люди ищут позицию и держат эту позицию, и ни в коем случае не отпустят ее. И они будут делать все возможное, чтобы уничтожить тебя. И смотрите, не нормальный ли поступок этот Давида? Царь сразу сказал: ты младенец, ты сражаться не можешь. Смотрите, Давида, первое, смотрите, что Давид пришел на поле. Вы верите, что это была битва от Бога для Давида? Через эту победу Давид именно и стал кем мы его знаем. Вы все со мной, да? Все началось с Голиафа. Смотрите, что началось. Только он пришел на поле, сразу братья подошли и сразу вылили на него бочку грязи. И сказали: ты никто, ты не можешь, ты пришел подсмотреть, подслушать, иди отсюда. Он развернулся, ушел. Только он начал говорить, Саул к нему подходит. Саул говорит: ты драться куда? Ты не можешь. Ты глянь на себя, ты мальчик, юноша. А он воин от юности своей. Второй аргумент. Давид прошел это. Братья облили грязью, царь останавливал его, не смог остановить. Окей, третий тест. Выходит он на поле. Ну и угадайте, что дальше. Голиаф стоит, тыкает на него пальцем. Вы понимаете, родные мои, все на тебя будет тыкать пальцами. И даже Голиаф говорит: кто ты? Да я тебя сейчас дам, и говорит, и трупом твоим накормлю птичек. Понимаете, родные мои, ответьте мне, если бы Давид слушал людей, стал ли бы он тем, кем он стал? Никогда в жизни. Маленький мальчик в шортах, с булыжником, пришел и замочил Голиафа и все войско. Можете себе представить? Объясните мне логику. Все войско, тысячи стоят, тысячи тысяч стоят войска. Выходит пацан с рогаткой, на которого все выливают бочку, грязью. Ты не можешь, не можешь. Я не знаю, я хотел бы на Давидку посмотреть. Я уверен, что нам там DVD покажут. Я серьезно говорю, я хотел бы глянуть, как это все происходило. Ну, я настолько люблю Давидку, знаете. Я просто хотел увидеть, как вот это все происходило в жизни. Представляете, приходит нормальный пацанчик, принес ланч покушать, узнать, как дела. Бочку грязи вылили. Пришел, говорит, царь говорит: ты знаешь, говорит, я видел там, говорит, хули от Бога. Я, могу я ему это? А он говорит, ты понимаешь, Давидка, ты маленький, ты вообще, ну сопляк, ну что ты, ну у тебя даже меча нет, ну на мой меч возьми. И Давидка взял, походил в этом всем обмундировании, он говорит, сори, царь, не привык. Снял все это, взял свою рогатку, взял свой маленький камешек, пошел, треснул ему в лоб, отрезал голову, сказал аллилуйя. Больше эта нечисть хулить Бога не будет. Понимаете, то есть, родные мои, когда мы смотрим на таких людей, они жили абсолютно в другой реальности, вы все со мной. Да вас совсем мало. О, ну нас все боятся. Особенно знаете кто? Вот те. Те, кто снизу нас очень сильно боятся. Бесы и демоны. Родные мои, надо, чтобы там в преисподней, когда там, знаете, в этих трубах фотографии твои висели, и написано «не попадаться». Если попадетесь на пути у этого человека, все, вам все, ребята. Это особо опасные люди, к ним не попадаться. То есть, родные мои, я вам серьезно говорю, что мы с вами должны стать людьми, которые, не которые боятся, а которые наводят страх в царстве сатаны. Вы все со мной. Там, где ты появляешься, чтобы бесы боялись, потому что опять что-то произойдет. И опять кто-нибудь покается. И опять кто-нибудь поедет на энкаунтер или изменится жизнь. Родные мои, я хочу жить такой жизнью. Второй случай, родные мои. Я знаю, долго говорю, ничего с собой поделать не смогу. Смотрите, помните этого? Гидеона. Опять Господь берет человека, у которого рассудка нет. Давид был номер один. Давайте возьмем второго. Гидеон. Что Гидеон делает? Приходит, выколачивает пшеницу. Помните этот момент? Приходит к нему ангел, говорит, туда-сюда, там, они там поговорили, вы помните этот разговор, когда он сказал, что я не хочу, там, знаете, и Бога нет с нами, и молодежь вся, все это туда-сюда, все это пропавшее, неспасенное. Знаете, и ангелу это понравилось. Он говорит, вот иди с этой силой, вот с этой силой иди. И он говорит, какая сила? А он увидел его нестандартное мышление, правду, родные мои. Он увидел, что этот Гидеон, он умел говорить правду. Точно так, как и Давид. Он вышел и говорит, ребята, что вы тут 40 дней сопли дуете? Он говорит, вы стоите здесь, тысячи людей, стоит один Голиаф, которого вы навалились бы и зарезали эту нечисть. 40 дней он хулит Бога. Давидка услышал, Давидке только надо было один раз услышать это. Вы все со мной? И он пришел ему и горло перерезал. Родные мои, должны быть люди, которые нестандартно мыслят, которые нестандартно молятся. И эти люди особо опасны для дьявола. Потому что ты непонятный. Ты как ситро. Знаешь, я имею в виду резкий. У тебя всегда какие-то повороты такие непонятные. И смотрите, что здесь происходит. И когда он говорит, Гидеон, прислали войско, много тысяч, огромное войско. Давайте прочитаем. Судей. Судей, 7 глава. Сейчас мы судей найдем. Так, где наши судьи? Окей. Хорошо. Судей, 7 глава. И сказал Господь Гидеону, 7 глава, 2 стих. Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян. Представляете мышление Бога? Народа слишком много, предать не смогу. Говорит, вас сильно много, я не смогу вам победу дать. Вы проиграете. Вы вообще логику прослеживаете? Еще раз читаю, я хочу, чтобы вы это место ухватили. Господь вообще у нас уникальный. Я вам серьезно говорю, я настолько люблю нашего Иисуса. Смотрите. И сказал Господь Гидеону, народа с тобою слишком много, я не могу предать вам. Я не могу предать мадианитян. Объясните мне здравый смысл. Чем нас больше, тем лучше. А Господь говорит, нет, чем вас больше, тем вам хуже. Окей? Читаем дальше. Не могу я предать мадианитян в руки, чтобы не возгордился Израиль передо мной и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, возгласи вслух народа и скажи, кто боязлив, робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратился народ 22 тысячи и 10 тысяч осталось. 10 тысяч, смотрите. Ну, я уверен, Гидеон уже, там коленки уже пошатнулись. И сказал Господь Гидеону, еще много народа, веди их к воде, и там я выберу их. И о ком я скажу, пусть идет с тобою, тот пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобой, тот пусть не идет. И привел народ к воде. О, родные мои, это там, где мы с вами проверяться будем. О, это там, где Господь увидит твой голод. Это там, где ты будешь отобран. Знаете, что такое вода? Символ воды. Кто мне может вообще сказать, что такое символ воды? Все угадывают. Вода, написано, приди ко мне и пей. И из чрева потекут источники. Другими словами, вода это символизирует его. Знаете, что это? Он привел всех их, и он проверил именно их жизнь с Богом. Смотрите дальше. И он выбрал именно голодных настолько, которые лакали, как псы. Они не разбирались с водичкой. Смотрите, что здесь происходит. И привел народ к воде, и сказал Господь Гидеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. А также тех всех, которые будут наклоняться на колено свои и пить. То есть, кто просто станет на колени и просто вот так будет пить, знаешь, он говорит, вот этих людей бери. Это говорит о том, что человек настолько жаждущий, что у него нет времени, знаете, становиться на коленки, там разбираться с водичкой, зачерпывать, там какие-то палочки оттуда выцеживать. Он просто стоял и пил. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. То есть люди рассматривали, а те просто 300 человек всего лишь было. И сказал Господь Гидеону, 300 лакавших я спасу вас и предам мадиантян в руки ваши. Другими словами, он избрал точно таких, как был Гидеон. Точно таких, как был Гидеон. Людей, которые, ну представьте, я уверен, за них уже все помолились и с ними уже все попрощались. Ну представьте, 300 человек с Гидеоном пошли. Объясните мне здравый рассудок Гидеона. Они даже с собой мечи не взяли. У них были, кто мне скажет, что было? Трубы, кувшины и огонь, светильники. Они разбили кувшины, огонь был виден, и они начали трубить. Понимаете, у этих людей, у них даже мечей не было. Родные мои, потому что у Бога абсолютно другое мышление, вы все со мной. Мысль моей темы такова, что каждый из нас, когда вы получите мечту, вы должны стать слепыми и глухими для всех людей, которые вокруг вас, потому что вас они не поймут. Потому что те, которые вокруг вас, они всегда вам будут говорить, ты маленький, у тебя нет сил, ты не воин, ты, у тебя нет меча, у тебя то, у тебя другое. Всегда будет кто-то, кто будет говорить тебе, что ты не способен взять это. А Бог именно тебя и приготовил взять это. Потому что ты никогда в свою жизнь не возьмешь ничего себе и не скажешь, это я сделал. Родные мои, то, что Господь сейчас делает, никто, ни я, ни команда, никто из нас не сможет поднять руку и сказать, это Господь сделал из-за меня. Господь специально и выбрал нас всех такую мафию, шайку-лейку. Понимаешь? Али-Баба и 40 разбойников нас некоторые называют. Понимаешь? Он и избрал нас. Почему? Потому что он знал, что в моей команде, родные мои, никого нет святош. Бывшие наркоманы, блудники, алкоголики, люди, которые абсолютно были полностью отшедшие от Бога. Эти люди сейчас, через них исцеление, освобождение, через них знамения и чудеса Господь делает через каждого из этой команды. И кто мне скажет, что с ними Бога нет? И кто мне докажет, что Господь не действует? Родные мои, вы только здесь по одной причине, потому что вы знаете, что Бог действует. Аминь, церковь. Мы знаем, мы любим, мы идем к Нему. 300 человек. Объясните мне еще один такой, объясните мне логику. Ладно, с Давидом не поняли, с Гидеоном тоже. 300 человек пошел. Авраам и Сара. Господь сказал, вы будете самые-самые большие, самые расплодившиеся. И написано, что Авраам ему поверил. Бабушка Сара с дедушкой Авраамом. Они поверили Богу. И знаете что? Господь им дал дитё. И мы можем с вами продолжать и продолжать и продолжать. Можем взять с вами Иосифа, Сидрак, Месак, Авдинага, Даниила. Люди, которые были вообще никто и нигде. И Бог им начинал говорить что-то, что потом впоследствии сделало великими людьми. Родные мои, и один момент в их жизни был. Они были абсолютно закрыты для всех, которые были вокруг их. Вы все меня слышите? Если вы хотите достичь чего-то великого в своей жизни, вы должны просто стать глухими и слепыми для тех, которые живут в этом мире, и они вас никогда не поймут. Все, что они сделают, они вас просто остановят. Просто остановят. Эти родственники, которые не верят в тебя, может, никогда не поверят. Так что теперь из-за их мнения ты никогда не состоишься. В Иисуса его родственники тоже не верили. Вы это знаете. Его это не остановило от исполнения воли Божьей. Я заметил, что после того, как мы пройдем с вами проверку с людьми, против тебя выйдет твой собственный здравый рассудок. Против тебя будет воевать твоя же собственная голова, родные мои. Твой собственный разум будет тебе говорить, куда ты вляпался. Куда, на какую дорогу ты стал. Ты только подумай. И ты только начнешь думать, ты сразу скажешь, действительно, слушай, что творится, что происходит. Родные мои, но это именно та жизнь, которой я хочу жить. Это именно та жизнь, которая отличается от всего остального. Это именно та жизнь, которая никогда не будет понята теми людьми, которые снаружи. Никогда. В то время, когда я заметил, некоторые люди сидят и ждут годы два. Полтора года назад я разговаривал с некоторыми людьми и говорил им, что будет делаться. Инкаунтеров еще не начинало. За полтора года они... Эти мои друзья до сих пор сидят сейчас и думают, что им делать. А через нас Бог уже провел больше тысячи людей в небо. Вы все со мной. Только ты можешь распоряжаться своим временем, родной мой. Никто. Только ты можешь сказать, да, это мой день, и я хочу идти за Богом. Да, это мой день, я хочу идти за Богом. Я не оставлю Бога, я оставлю всех, я не оставлю Его никогда. То, что Он дал мне, я донесу до конца, и я исполню Его волю. Меня не остановят ни мои друзья, ни мои родственники, никто. Когда мы смотрим с вами на Илию, который избирал Елисея, он пришел и бросил на него милость, вы знаете. И Илья ничего ему не сказал. Елисей снял эту милость, и он понял, в этом моя судьба. Он пошел, сжег свой плуг, заколол волов, накормил всех, сжег все мосты за собой и пошел за, пошел за Ильей служить ему. Родные мои, вот эти люди, которые имеют вот такой образ жизни, потом мы об этих людях с вами слышим. Родные мои, давайте делать точно такие шаги, давайте точно так научимся жить. Другие люди в это время нацию захватывают. Пока ты разбираешься со своим здравым умом и думаешь, ехать или не ехать, поститься или не поститься, молиться или не молиться, подождать или не ждать, оставь все свои аргументы, которые выдвигает против тебя плоть и сатана. Беги, пока не добежишь, ищи, пока не найдешь, стучи, пока не отворят. Действие – это то, что отличает невесту от всех остальных. Вы слышите меня? Действие – это то, что отличает невесту Иисуса от всех остальных. В то время, когда все сидят, наслаждаются днем прекрасным, я хочу делать, и я хочу пахать, и я хочу достигать, и я хочу молиться, и я хочу поститься до тех пор, пока я не увижу плод своей жизни. Родные мои, Мартина Лютера ненавидели во все дни жизни его. Его даже уничтожили, ненавидя его. Сейчас мы с вами видим Мартин Лютер Бульвар, Мартин Лютер Роуд, Мартин Лютер Драйв. Родные мои, его только начали уважать после его смерти. Если бы он ждал своего уважения в два дни же его жизни, он бы никогда не достиг своей цели. Делай то, к чему ты призван. Делай то, для чего Бог призвал тебя. Найди то, для чего ты рожден на эту землю. Родные мои, каждый из вас, найдите, пожалуйста, то, для чего вы рождены на эту землю. То, что вы должны исполнить в этой жизни. Вы увидите, когда вы увидите эту цель, вас невозможно будет остановить. Родные мои, я заметил одну такую вещь. Я сам себя не могу остановить. Я не могу. Несколько раз я хотел сдаться, сложить чемоданы, успокоиться, уехать. Я не смог. Проходит неделя или две, я опять начинаю орать в небо. Боже, я не могу так жить. Боже, я не могу смотреть на эти церкви. Я не могу смотреть на эту жизнь. Я не могу смотреть на нашу молодежь. Я не могу смотреть на этот ход. Я хочу видеть жажду. Я хочу видеть огонь. Я хочу видеть силу в нашей жизни. И, родные мои, знаете что? Я вам скажу, мы только начинаем с вами. Вы все со мной. Мы только начинаем с вами. Все, что вы видите, это хорошее начало. Вы увидите, что Господь будет делать в периоде следующих лет. Самое главное, найдите себя. Изберите то, где вы должны быть. Поймите, что каждый из нас создан для чего-то великого. И вы не должны просидеть всю свою жизнь на задней лавочке, как наблюдатель. Вы должны быть в числе делателей. Две категории людей. Делатели и наблюдатели. Наблюдателей большая масса, делателей очень мало. Но, родные мои, награду получают только делатели. Вы все со мной. Давайте встанем с вами.